Ликвидация. Александр Васильевич Завьялов, бывший координатор чистилища, а ныне юрисконсульт частной адвокатской конторы «Алунит», ужинал в одиночестве, когда зазвонил телефон. Завьялов промокнул губы салфеткой, снял трубку и услышал сдавленный, торопливый голос. «Васильевич, беги. Фидипасы взяли художника Шерхова, который рисовал эмблему СК, и новый состав чистилища не хочет рисковать. Понял?» «Понял. Кто звонит? Не пуха». В трубке запульсировал сигнал отбоя. Завьялов задумчиво подержал в руке трубку, снова поднес к уху, словно собираясь продолжить разговор, и понял, что худшие его опасения подтверждаются. Для комиссаров ККК он сейчас как бельмо в глазу, укор и напоминание, а главное – лишний свидетель. Рано или поздно они должны были принять превентивные меры безопасности. Арест фидипасами художника лишь ускорил реализацию решения. «Надо было уходить раньше», – трезво подумал Александр Васильевич. «Я же, как любой русский, все надеялся на авось. Авось пронесет, авось не вспомнят». «Вспомнили. Не поздно ли бежать-то? Интересно, сколько у меня еще в запасе времени?» Страха он не ощущал, только сожаление и грусть от того, что отказался в свое время от предложения Рыкова. Еще в голове вертелся вопрос, кто предупредил. Рыков этого сделать не мог по причине своего прямого участия в работе ККК и в силу характера. То же самое можно было сказать и об остальных комиссарах, тогда кто же? Завьялов быстро собрал вещи, кое-какие документы, деньги, оружие, пистолет «Волк», право на ношение которого подтверждалось документом, аккуратно убрал со стола, помыл посуду, как бы проверяя стабильность своей нервной системы, погасил свет в квартире и вышел на лестничную площадку. О том, что времени на бегство у него уже не оставалось, он догадался за мгновение до выстрела, когда распахнулась дверь лифта, и в проеме возник темный силуэт, на фоне которого мелькнул тусклый блик от глушителя поднятого пистолета. Выстрела Александр Васильевич не услышал. План ликвидации заместителя министра обороны Бурлакова Евдокима Матвеевича разрабатывал мозговой трест ККК во главе с комиссаром 4 Бахановым. Для его выполнения Громов выделил 3 мейдера наружного наблюдения и подслушивания, экстревер технического сопровождения и монаду исполнителей. Всего 25 человек. Наблюдатели досконально изучили порядок дня Бурлакова, его контакты в министерстве, время постоянных встреч, привычки, в течение недели прослушивали переговоры по телефонам и просто разговоры в компаниях и дома. В результате был рассчитан стандартный маршрут заместителя министра и его обязательные точки контакта. Ресторан, где он обедал, второй ресторан, где ужинал, клуб «Георгий», где отдыхал в кругу друзей, «Катран», где играл в покер с другими любителями азартных игр, квартира, где любвеобильный Евдоким Мартынович принимал эротический массаж. Поскольку план чистилища по ликвидации замаранных, по уши погрязших в коррупции чиновников, опубликованный в газетах, по сути, представлял собой вызов системе государственного рэкета, та предприняла, естественно, кое-какие защитные меры, весьма беспрецедентные по своим масштабам. На охрану чиновничьей рати Государственной Думы, правительства, администрации, президента и высшего командного состава Министерства обороны было привлечено дополнительно около 6 тысяч человек. Это не считая того, что высшие должностные лица подстраховали себя сами, имея профессиональные команды телохранителей, снабженных самым современным оружием и арсеналом электронно-технических средств. Бурлакова посменно и круглосуточно охраняли 6 мощных бойцов из охраны министерского батальона «Щит». Еще 2 сопровождали в фургоне с компьютерным комплексом радиоперехвата, анализа опасности и нестандартных ситуаций. Именно они командовали отрядом телохранителей, диктуя маршрут исследования, меры предосторожности, способы доставки охраняемого объекта и определяя необходимое для той или иной операции количество стволов. Кроме того, в пользовании замминистра всегда находился дежурный вертолет и машина с группой быстрого реагирования из 5 человек. Более мощной системой охраны обладали всего 3 человека из упомянутых в плане чистилища. Министр обороны Гусев, премьер-министр и директор Федеральной службы безопасности, хотя у каждой были свои особенности. И все же, несмотря на это, чистильщики не устрашились привести свой план в исполнение. Был задействован снайперский вариант ликвидации, для чего мейдер сопровождения вывел на цель монаду исполнителей, снайпера, корректировщика и наблюдателя-охранника. Наиболее подходящим местом для исполнения приговора был признан ресторан «Дипломат», где Бурлаков обедал, так как для снайпера была выбрана позиция на другой стороне Москвы-реки, в километре от ресторана, что увеличивало в случае необходимости возможность его отхода. Со вторника всеми звеньями ликвидационной бригады начал отрабатываться этот вариант. Готовились квартиры, места расположения исполнителей, транспортные цепочки, рассчитывались с точностью до секунды шаги жертвы и действия монады. Разрабатывались векторы отхода, средства маскировки, запасные варианты отступления. Но в четверг утром ресторанный вариант был отменен, так как стало известно, что Бурлаков улетает в субботу утром в Сочи с военного аэродрома в Тушине. Разработка операции была приостановлена на 2 часа, то есть на время анализа группой Баханова новой вводной. А потом бригада нацелилась на Тушино, потому что, вопреки общепринятому мнению о невозможности скрытого подхода к военному аэродрому, лучшее место для засады трудно было придумать. Тем более, что готовили акцию военспецы, входящие в ККК и досконально знающие объект в Тушине. В пятницу все было готово к проведению операции. Спикеры Мейдеров и Экстревера доложили гранд-оператору о готовности, а тот, в свою очередь, позвонил комиссару 5. Шевченко в это время находился в своей ассоциации, готовый, если потребуется, подключить дополнительные силы. Он как раз вводил в курс дела появившегося Балуева, и в это время позвонил Громов. «Валерий Егорович, с командой 1 ко мне, я у комиссара 4. Что случилось? Не теряй времени». Шевченко озадаченно почесал бровь, потом переносицу. Встретил взгляд Василия. «Не нравится мне это. Придется тебе подождать меня дома, баловень. Срочные дела. Располагайся, отдыхай и жди». «А что произошло? Может, я с тобой? Неохота тут скучать одному». Комиссар 5 думал недолго. «Поехали. Не помешаешь». Шеф вызывает по тревожной схеме, значит, появились непредвиденные обстоятельства. Шевченко дал в эфир сигнал сбора команде 1, то есть своему личному экстреверу, и они помчались по известному адресу на Старую площадь, где находился центр нетрадиционных технологий, возглавляемый комиссаром 4 Бахановым Владимиром Эдуардовичем. У девятиэтажного здания центра был еще один этаж, 10-й, о котором знали только те, кто работал в этом секретном 31-м отделе центра. Здесь располагался компьютерный комплекс анализа информации чистилища, имеющий связь с большинством институтов страны и специальных организаций, в том числе и среды силовых структур. Громов ждал своего начальника безопасности в специальном кабинете-бункере на 10-м этаже центра, оборудованным мощным компьютером А-класса Macintosh King. Увидев Балуева, он не удивился, только кивнул, протягивая руку. «Как раз вовремя, Василий Никифорович, с корабля на бал. Сегодня потребуется ваша помощь». Василий поймал его острый, насыщенный злой энергией взгляд и поежился. Такого взгляда он не видел ни у одного из встречавшихся ему людей. В кабинете находился и комиссар 4 чистилища Баханов, сидевший за пультом компьютера и не повернувший головы при появлении гостей. Руки у него лежали на двух лепестках панелях сверхсовременного дизайна, голова схвачена дугой наушников, у губы усик микрофона. Напротив светился объемный экран дисплея со сложной разноцветной схемой, то и дело меняющей форму. «Не вижу», — произнес Баханов как бы самому себе. Видимо, компьютер ответил ему через наушники, потому что комиссар 4 снова буркнул себе под нос. «Не хами». И Василий понял, что директор центра работает на компьютере в режиме звукового диалога.